чего на свете творится, и о многом в сказках говорится. Жили-были дед с бабой, хорошо жили, ладно, да вот одна беда. Не дал им Господь своих дедушек. Как-то раз выдалась зима снежная да вьюжная, сугробов намело где по колено, а где и по пояс. А ребятишки и рады выбежали на улицу и давай забавляться, снежную бабу лепить да на санках кататься. А дед с бабой у окошечка сидят, на ребятишек глядят да вздыхают. Смотрел дед, смотрел и молвит бабе: «Пойдем-ка, жена, во двор, да вылепим себе из снега дочурку-снегурочку. Пойдем». Надели они шапки, валенки, вышли во двор и принялись за дело. Дед ком снега катает, баба ему помогает. Поставили ком посреди двора и стали из него себе дочку лепить. Вылепили ручки, ножки, голову приладили. Вылепил дед личико, носик. Принесла баба две синие бусины, появились глазки. Принесла алую ленточку, появился ротик. Хороша получилась снегурочка. Смотрят дед с бабой на нее, любуются. Вдруг улыбнулась им снежная девочка своими алыми губками, моргнула своими синими глазками, пошевелила своими ручками-ножками, отряхнула с себя белый снег и пошла к деду с бабой. То-то радости было старикам. И стали дед с бабой дочку растить. А снегурочка растет не по дням, а по часам, день ото дня хорошеет. Сама она словно снег белая, глазки синенькие, русая коса до пояса, вот только румянца на щеках нет. А умница какая! И смышленая, и ласковая, и работящая. За дело берется, все у нее ладится. Песню заведет, заслушаешься. Отрада родителям, да и только. Пришла весна. Растаяли сугробы. Стала пробиваться первая зелень. Защебетали птицы. Все обрадовались приходу весны. Одна только снегурочка ей не рада. Загрустила, запечалилась. Встревожились старики, спрашивают: «Уж не захворала ли ты, доченька?» А снегурочка им отвечает: «Не тревожься, батюшка, не тревожься, матушка, здорова я». Вот и лето красное подошло с цветами да разнотравьем, с грибами да ягодами. А снегурочка с каждым днем все грустнее становится, от солнышка в теньке да холодке укрывается. Одна лишь радость — хмурый дождичек, а еще лучше — град. Вот как-то раз стали подруженьки Снегурочку с собой на гулянье звать. «Пойдем с нами, Снегурочка, песни петь да хороводы водить». А Снегурочке и не хочется. Тогда дед с бабой ей говорят: «Пошла бы, доченька, с подруженьками погуляла. Глядишь и повеселеешь». Послушалась Снегурочка родителей и пошла с девицами в рощу погулять, позабавиться. Стали девицы в салочки играть, хороводы водить, а Снегурочка под березонькой в тенечке сидит. Все подруженьки смеются, радуются. Одной только Снегурочке не весело. А как село солнышко за лесом, собрали подруженьки хворост, разожгли костер и принялись прыгать через огонь. Потянули и Снегурочку за собой. Боязно ей прыгать, да подруженьки хором кричат: «Прыгай, Снегурочка, прыгай!» Побежала она к костру, прыгнула. и осталось от Снегурочки только легкое облачко. Растаяла она в жарком пламени и улетела облачком вдаль туманную. Стали подруженьки искать да звать Снегурочку, да только эхо им и откликнулось.